Глава 4. Каждый остается при своем мнении. Выйдем поговорить. Сеньор Лоренцо сделал знак рукой брату, и они вышли из комнаты. А в дверях, как верный страж, замер дворецкий, не сводя с Дамиана глаз. Очевидно, все здесь были уверены, что она непременно обчистит их дом. Мия слышала, как братья говорили на повышенных тонах, и хотя до нее долетело лишь несколько обрывков фраз, понять, о чем шла речь, было несложно. Маэстро Ломбре в язвительных выражениях объяснял брату, что думает о Дамиане и таких, как она, да и вообще обо всех цверрах. Если бы не дворецкий, она, конечно, подошла бы поближе и подслушала, но месье Ротавио в зеленой ливрее выглядел внушительно и грозно и всем своим видом выражал согласие с сеньором Райнере по поводу присутствия гадалки в доме. Ну и пусть. Плевала она на всех чванливых патрициев вместе взятых. Мия крепилась изо всех сил, стараясь ничем не выдать своего раздражения, и утешала себя мыслями о 600 дукатах, обещанных ей старшим из братьев, и только это удерживало ее от того, чтобы встать и уйти, хлопнув дверью, так, чтобы от стен отлетела позолоченная лепнина, а хорошо бы и вазы попадали с постаментов. Потому что не столько ее разозлило пренебрежение слуг и поведение сеньора Лоренцо в лавке, она уже привыкла к высокомерию патрициев, сколько этот самый маэстро Ломбре и его слова. Вот они почему-то полоснули бритвой по-живому. «Шарлатанка с самого дна Альбиции? Да чтоб вам пропасть, напыщенный индюк! Сами ничего не можете, а она шарлатанка? Она ведь сюда пришла не по доброй воле, а по доброй воле и не взглянула бы в сторону палаца Скаллигеров, зная, что за люди тут живут. Так за что ей эти унижения? Ах да, за 600 дукатов!» Ну, это если она выдержит спесивого маэстро Ломбре 2 недели. Раньше ей доводилось видеть его только издалека, несколько раз на Кампо-Лидо. Да и то она не обратила бы внимания на высокого мужчину в черном плаще и с тростью. У нее и своих дел полно, чтобы глазеть на всяких прохожих. Но торговки шептались о нем, а Мия по привычке подмечала интересные детали. Издалека маэстро Ломбре казался ей старше и как-то страшнее. Его неизменный черный плащ с высоким воротником и трость прибавляли ему лет 10, а то и 20, но в этой комнате без своего привычного одеяния он выглядел гораздо моложе, высокий, худой, с гордой осанкой и взглядом, полным ледяного презрения. Она бы решила, что ему не больше 30, хотя, может быть, так молодо он выглядит на фоне старшего брата, но если сравнивать его с Лоренцо, то маэстро Ломбре был не только моложе, но и гораздо симпатичнее. А может, Лоренцо тут был и вовсе ни при чем? И это даже озадачило. С чего бы ей находить этого индюка симпатичным? Темные волосы, синие глаза, прямой нос. Правда, лицо, пожалуй, слишком бледное и надменное. Но для патрициев это скорее достоинство, чем недостаток. И вот если бы он и правда был хромым желчным стариком, страдающим от подагры или ревматизма, она бы, может, и не разозлилась так сильно. Старости присуща ненависть ко всему миру. Но маэстро Ломбре оказался молодым, привлекательным и заносчивым аристократом, которому она не давала никаких поводов для того, чтобы так ее унижать, учитывая, что она никому не навязывала своих услуг. Хотя разве им нужен повод для унижений? Это право они получили при рождении. Маэстро и одет был высокомерно, как и присуще патрициям по последней моде, в редингот с тонким серебряным кантом вдоль пуговиц и темно синие бриджи, и вся одежда идеально отглажена, и прическа волосок к волоску, тьфу просто! Ну до чего лощёный франт? Даже трость у него была изящной, хоть и массивной, из дорогого черного дерева с инкрустированной серебром ручкой в виде головы какого-то зверя. И вся эта элегантность показалась Дамиане ужасно раздражающей, до тошноты. Мия никогда еще не встречала человека, который бы с первого взгляда внушил к себе такое сильное неприятие. А еще ее раздражал этот дом. И, наверное, дом был не виноват. Скорее, это маэстро Ломбре своим высокомерием отбрасывал тень на все, к чему прикасался. Но факт оставался фактом. Дом тоже раздражал Дамиану абсолютно всем. Своей помпезной красотой, статуями деревянных богов в нишах, позолотой и картинами, и даже слугами, которые смотрели на гостью, как на вредное насекомое, посмевшая пробежать по белоснежным хозяйским простыням. И они бы вымели ее веником прямо в канал, щелкни только пальцами кто-то из Скаллигеров. Но, кажется, больше всего ее взбесило неприкрытое презрение Хромова к роду ее занятий. Она ведь слышала все и про шарлатанку, и про юбки, и про бусы, и про средства от блох. Скажи Монне Джованни, чтобы вымыла стол с мылом после этого спектакля. Ее едва не потряхивало от этих слов. Как же в этот момент она ненавидела патрициев. Да, среди цверов немало тех, кто оправдал бы эти слова. Но у патрициев водятся все те же самые блохи, если бы только они. Когда мать раскладывала карты перед богатыми сеньорами, какие только тайны небожителей не выплывали наружу. Ей было так обидно, что захотелось сделать все назло, надеть еще несколько юбок и навертеть ужасный тюрбан, как у мамы Ленары, а в уши вдеть блестящие дешевые серьги в три яруса и раскурить прямо здесь трубку с самым вонючим табаком, какой найдется у торговок в гетто. Она и в кресло уселась, нарочно поджав под себя ногу и выставив на обозрение туфлю и голую щиколотку. Пусть полюбуется. Раз уж он считает ее грязной шарлатанкой, пусть так и будет. Чем грязнее и вульгарнее, тем лучше. А что еще противопоставить раздражающей элегантности этого чванливого патриция? Единственным приятным моментом было осознание того, что Лоренцо де ла Скала поручил ей шпионить за родным братом. А значит, не все благополучно в этой высокомерной семье. И если поначалу такое занятие показалось ей недостойным и опасным, то теперь она резко переменила мнение на этот счет. Она с удовольствием проследит за ним, и чем больше его грязных секретов узнает, тем лучше. В этот момент опасность подобного занятия отступила куда-то на второй план. Мия положила на стол стеклянный шар. Конечно, он ей без надобности, она и так все видит, но люди верят в то, что в этом шаре есть какая-то сила, и именно на такой вере держится половина успеха любой гадалки, а заодно и ее безопасности. Голоса стали громче и приблизились, дверь распахнулась, и братья Скаллигеры вошли, явно недовольные друг другом, но пришедшие к какому-то согласию. «Проверь, Кариссимо», — произнес Лоренцо, указав рукой на шар на столе. «Задай ей какой-нибудь вопрос. И если она ответит неверно, можешь отправить ее во свояси. Но если ответит верно, ты дал слово. Уж сдержи». «Вопрос», — усмехнулся маэстро Ломбре криво и как-то раздраженно, и, скрестив руки на груди, посмотрел на Дамиано свысока. «Вопрос, значит». Его взгляд медленно скользнул по ее лицу вниз, на красную блузку и пеструю юбку, затем на торчащую туфлю и фривольно подогнутую ногу, а уж оттуда на стеклянный шар и колоду карт, лежащую на столе, и кривая усмешка стала еще презрительнее. «Хорошо. Чтобы прекратить этот фарс прямо сейчас, я задам очень простой вопрос, и ты поймешь, Лоренцо, всю глупость этой затеи. Скажите, Монна Росси, сколько чайных пар стоит у Монны Джованны в буфетной?» Мия стойко выдержала этот водопад презрения и перевела взгляд на Лоренцо, и готова была поклясться, что старший из братьев явно наслаждается этим моментом. «Чайных пар?» – издевательски переспросила она и покачала головой. «О-ля-ля, 600 дукатов вот за это? Ваша экономка может дать ответ на этот вопрос. Стоит ли платить такие деньги?» Она снова посмотрела на маэстро Ломбре и произнесла холодно. «Задайте вопрос не вслух, а про себя. Вопрос, на который я точно не знаю ответа. А то, может, я подсмотрела ваши чайные пары, пока поднималась сюда. Шарлатанки обычно так и делают. Так что придумайте вопрос посложнее. Маэстро». У Цверры внезапно обнаружилась профессиональная гордость. «Надо же, это любопытно», — произнес маэстро Ломбре сделанным удивлением, посмотрел на Дамиану, как на какого-то диковинного зверя, и на некоторое время замолчал. Кривая усмешка стерлась с его губ, и меж бровей залегла тонкая складка задумчивости. Он приложил указательный палец к лбу и, наконец, произнес: «Что же, я загадал вопрос. Прошу, Монна Дамиана Винченцо Росси, блесните предвидением». Мия не сводила с него глаз, но смотрела и не видела. Кажется, даже когда сикарио герцога Нагаролла разбили ее витраж, она не была так зла, как в этот момент. А может, это просто вся ее злость на всех патрициев разом собралась сейчас в гостиной и сосредоточилась на этом красивом холеном лице. Воздух внезапно вспыхнул, засиял серебром и стал наполняться дымкой. Мир дрогнул и поплыл, размывая границы реальности и позволяя увидеть то, что остальным недоступно. Злость наполнила ноздри сладким запахом магнолий, и светлейшая сбросила покрывало. Храм наполнен людьми. Парадные одежды, шелк, парча, бархат, все скамьи заняты. Ароматы благовоний и дорогих духов наполняют пространство вокруг. Купол над головой подпирают мраморные колонны, и мадонны в голубых одеждах устало взирают с фресок на потолке. В храме слишком душно, и кажется, что воздух совсем застыл. Опахало вееров опускаются медленно, и люди неспешно перешептываются. Лепестки цветов устилают проход между скамьями. Мия видит фату, длинную узорную фату, вышитую золотой нитью и украшенную по краю крупным розовым жемчугом. Фата такая тяжелая, что на голове невесты ее удерживает специальная диадема, украшенная драгоценными камнями. Фата по обычаю подарок жениха, это признак его статуса и богатства, и эта фата буквально кричит о том, что жених просто неприлично богат. Шесть девочек, похожих на ангелочков в белых платьях и венках, несут фату за невестой. Не будь их, она, наверное, и шагу не смогла бы сделать, придавленная тяжестью этого расшитого покрывала. Мия смотрит откуда-то сзади на спины сидящих на скамьях, спины жениха и невесты, и видит только одно лицо – лицо мужчины, который стоит в полоборота справа, со стороны жениха, с лицом белее этой фаты. Это маэстро Ломбре в черном атласном фраке с цветком флёр-д'оранжа в петлице. Он моложе, чем сейчас, и на его лице нет нынешней маски презрения, которая от времени будто срослась с его кожей. На его лице маска напускного безразличия, удерживать которую ему стоит огромных усилий. Его рука сжата в кулак до белизны в костяшках, и Мия ощущает то, что находится внутри этого кулака. Кольцо. Помолвочное кольцо. Мия чувствует сожаление, гнев, разочарование и обиду, и только один вопрос, который звучит в его голове. Почему? Почему? Почему она поступает с ним так? И он знает ответ. Ответ вьется золотым узором по этой фате, блестит розовым перламутром на жемчужинах, на сотнях жемчужин. До сегодняшнего дня светлейшая не посылала Дамиане настолько ярких видений, со звуками, запахами, чувствами, с болью в сердце и в пальцах, которые сжимают треклятое кольцо, так что оправа камня врезается в ладонь до крови. У Дамианы кружится голова, и боль начинает стучаться в переносицу все отчетливее. Она закрывает глаза, чтобы не вглядываться в эту фату и в это лицо, больше похожее на маску. «Вы выбросили его в канал. Ваш вопрос про кольцо. Куда вы его дели? Вы выбросили кольцо в канал», — прошептала она, открывая глаза, и посмотрела снизу вверх на маэстро Ломбре. Никогда еще она не видела столько ненависти, сконцентрированной в одном взгляде. И, кажется, в этот момент лицо маэстро Ломбре достигло пика своей бледности. Он посмотрел на Лоренцо, но даже у того с лица исчезла усмешка. «Лоренцо, это вообще не смешно», — глухо произнес маэстро. «Это низко». Но что он сказал дальше, Дамиана не услышала. Закружилась голова, стеклянный шар начал двоиться, троиться, и вскоре совсем исчез в темноте, а вместе с ним и весь мир. Когда она открыла глаза, то увидела склонившееся над ней лицо пожилой женщины, которая усиленно махала полотенцем, пытаясь привести ее в чувство. «О, Мадонна! Очнулись! И слава богу!» — пробормотала она, помогая ей сесть поудобнее и протягивая бокал с водой. «Вот, выпейте». И Мия почему-то подумала, что эта строгая женщина в необъятном крахмальном переднике и с косами, уложенными на голове короной, и есть Монна Джованна, чьи чайные пары ей предлагал посчитать маэстро Ломбре. Мия взяла бокал, но едва смогла удержать его, расплескав половину воды. Пальцы дрожали, а перед глазами все еще плясали разноцветные пятна. Такое с ней иногда случалось, когда видения светлейшей бывали особенно яркими. В такие моменты они отнимали все ее силы, и бывало доходило до обморока. Не в состоянии совладать с бокалом, Мия поставила его на столик и торопливо достала из кармана пару кусочков сахара, которые всегда носила с собой для таких случаев. «Вы в порядке?» – озабоченно спросил сеньор Лоренцо, подходя ближе. «Да, спасибо, сейчас станет легче. «Это все. Она неопределенно махнула рукой и отправила сахар в рот. «Требует усилий». «Монна Джованна, предложите нашей гостье чай или кофе и принесите бисквиты и печенье», — распорядился сеньор Лоренцо. «А мы пока побеседуем с Райна. Наедине». Последнее слово он произнес с особым выражением. Братья ушли, но Мия была этому только рада. Ей стало стыдно за свой внезапный обморок перед ними, а еще страшно, очень-очень страшно, ведь то, что она сообщила сеньору Лоренцо в своей лавке, и то, что увидела сейчас, и то, что, делая предсказание маэстро Ломбре, она, кажется, забыла посмотреть в шар, только сейчас она осознала, чем все это может закончиться. Эти люди могущественны и очень опасны, у них наверняка есть какие-то тайны, которых она может коснуться невзначай. Вот так, как сегодня, как сейчас. А завтра ее найдут в канале с перерезанным горлом. Или не найдут вовсе. Просто чтобы не сболтнула лишнего. Кто там будет искать какую-то гадалку Цверру? «О, светлейшая, зачем же она была так безрассудна? Зачем сказала правду? Эти 600 дукатов могут стоить ей жизни». Мия снова вспомнила красноречивый взгляд маэстро Ломбре, полный холодной ненависти, и поёжилась. Она так хотела доказать, что никакая она не шарлатанка, что совсем забыла об осторожности. Ведь мать учила ее тому, что клиентам нельзя говорить всей правды. Клиентам нужно говорить лишь то, что они хотят услышать. Искусно смешивать ложь и правду, и правды нужно добавлять совсем чуть-чуть. А вот ложь... Ложь должна быть правдоподобной и труднопроверяемой. А таким клиентам, как Скаллигеры, так лучше бы вообще ничего не говорить. Наверное. «Может, стоит встать и убраться отсюда во свояси? Вот только куда бежать? С одной стороны, герцог Нагаролла и его бульдоги, с другой — Гвида Орса, которому она теперь должна денег, а с третьей — братья Скаллигеры, в чьи тайны она так опрометчиво сунула нос. О-ля-ля, птичка, клетка уже почти захлопнулась. Как ни крути, все было плохо. Но герцог Нагаролла и Гвида Орса хоть и были опасны, но не прямо сейчас и не здесь. А вот братья Скаллигеры могли отправить ее на корм рыбам в лагуне уже сегодня. Так что все же стоило сбежать, пока не поздно». Она покосилась на дворецкого, замершего статуей у порога, и подумала, что мимо него она как-нибудь прошмыгнет. Но двери распахнулись, впуская братьев, и о побеге пришлось забыть. Мия готова была поклясться, что они снова повздорили, но, судя по лицам, их размолвка закончилась не в пользу маэстро Ломбре, потому что он вернулся еще более мрачным и молчаливым. Зато Лоренцо казался теперь совсем довольным. За ними следом появилась Монна Джованна, а позади нее служанка с необъятным подносом, на котором стоял кофейник, чашки с блюдцами из тончайшего фарфора с позолотой и корзинки со сладостями, миниатюрные бисквиты, кексы, печенье и шоколад. «Угощайтесь, Монна Росси. Вижу, что вам уже лучше, так, может, сразу и приступим? И вы помните, мы договаривались, что все сказанное в этих стенах остается в этих стенах». Последние слова Лоренцо произнес жестко и уселся в кресло напротив. «Кивните, что вы меня поняли». «О, она помнила». Лоренцо еще по дороге сюда дал понять, что болтливость может стоить ей жизни. Она кивнула, беря чашку кофе из рук служанки. Маэстро тоже взял чашку, а Лоренцо нетерпеливо отмахнулся и добавил, обращаясь к Дамиане. «Итак, меня интересуют мертвые бабочки. Посмотрите в ваш шар и скажите что-нибудь о них. В первую очередь меня интересует, кто убийца, а во вторую, зачем он это делает. Ну или все, что удастся там разглядеть». «Сеньор де ла Скала, при всем уважении, но это так не работает. Я ведь объясняла уже». Мия пожала плечами. «Чтобы сказать что-то определенное, мне нужна хотя бы какая-нибудь вещь, принадлежавшая одной из... девушек». «Вещь?» — глухо переспросил маэстро Ломбре, который возвышался посреди гостиной, как мраморное изваяние, и добавил снисходительно. «Это вряд ли. Если вы не в курсе, они были полностью голые». «Ну, или я должна видеть этого человека, вот как вас». «Они все мертвы, но мы можем прогуляться в склеп или к доктору Феличе в морг». В голосе маэстро прозвучала уже явная насмешка. «А место, где их убили, я могу там побывать?» — осторожно спросила Мия. «Мне нужны какие-то подробности». «Мы пока не знаем, где их убили», — ответил Лоренцо. «Известно лишь, куда их привезли на лодке уже мертвыми. но вы можете там побывать. А еще у Райны есть рисунки, может быть, они вам помогут, Монна Росси. Райна вам их покажет. Я очень надеюсь, что вы плодотворно проведете этот день вместе. Сообщите мне, как будет что-то новое». Сеньор де ла Скала встал и, не прощаясь, ушел. Монна Джованна и мессер Оттавио поспешили за ним, аккуратно притворив за собой двери. И в комнате Мия и маэстро Ломбре внезапно остались вдвоем. «А теперь давайте кое-что проясним». Маэстро резко повернулся к ней и впился пронзительным взглядом, от которого у Дамианы даже кожа покрылась мурашками. «Что бы там ни говорил мой брат, я не нуждаюсь в ваших услугах, Монна Росси, и не нуждаюсь в ваших предсказаниях. Так что не тратьте попусту мое время и покиньте этот дом. Мессер Оттавио распорядится, чтобы вас отвезли. Я не меньше вашего не нуждаюсь в том, чтобы торчать в неприятном обществе чванливых патрициев. И не навязываю своих услуг», — парировала Мия, вставая, чтобы не смотреть на него снизу вверх. И добавила жестко: «И если вы в них не нуждаетесь, то прямо сейчас скажите об этом сеньору Лоренцо де ла Скала, моему нанимателю. Пусть он выставит меня за порог. И, как говорится, чао востро. Это же в ваших силах». Маэстро Ломбре шагнул ей навстречу и, чуть понизив голос, спросил: «Сколько денег он вам обещал? Ну же, говорите. Хотите, я дам вам вдвое больше? Втрое? Какая сумма приходит вам на ум? Просто назовите ее. Я отдам вам деньги, и вы уйдете отсюда раз и навсегда. А моему брату скажете, что подслушали разговор обо мне и о том кольце от кухарки на рынке и пересказали это здесь. И что вы и в самом деле шарлатанка». Ей стоило бы помнить об осторожности, наступить на горло своей гордости и воспользоваться предложением. Стоило взять деньги прямо сейчас и действительно уйти. Втрое больше — это же просто огромная куча денег. Она же сама хотела сбежать отсюда. И это было глупо отказываться от такого предложения, но признать себя шарлатанкой? Да ни за что. Только не теперь. И гордость победила. «Ваш брат предложил мне 600 дукатов». Мия усмехнулась и вздернула подбородок. «А условия нашего договора я разглашать не могу. Но даже если вы предложите мне втрое больше, я не возьму ваших денег. Хоть вы и считаете меня шарлатанкой с самого дна Альбиции. Вот ваших-то денег я точно не возьму». «Ну надо же!» Кажется, он удивился. Посмотрел на нее с прищуром, а потом усмехнулся недобро. «Обиделись? Ну что ж, привыкайте. У меня несносный характер. Сомневаюсь, что вы выдержите 2 недели рядом со мной. Так что вы еще пожалеете, что не взяли деньги, когда сбежите отсюда». «Вы полагаете, я сбегу первой?» Мия скрестила руки на груди. «Я в этом уверен. Но раз моему брату так сильно хочется, чтобы вы ходили за мной по пятам, извольте, я потерплю пару дней. Только давайте сразу договоримся о простых правилах. Вы не лезете ко мне с вашими предсказаниями, не суете нос не в свое дело и держитесь от меня не меньше, чем в 3 шагах. Вы ничего не трогаете и стараетесь занимать как можно меньше места. Лоренцо считает, что нужно поселить вас здесь на 2 недели, чтобы вы были всегда под рукой. Я считаю, что это глупая затея. Но раз уж так вышло, и для чистоты эксперимента, у нас есть свободная комната за буфетной. Я велю Монне Джованни постелить вам там». Он говорил надменно, холодно и строго, глядя на Дамианну свысока, словно каменная статуя сфинкса. «Пользуйтесь выходом для слуг, мойте руки с мылом, и не забудьте, что наш дворецкий и экономка присматривают за всем. Надеюсь, им не придется переживать о сохранности столового серебра». Никогда еще Дамиана не слышала столь унизительной отповеди. Что бы там ни говорили о цверах, но народ они вольный, и терпеть унижение без права ответить было не в их привычках. И хотя ее мать не была цверой по рождению, но свободолюбивый дух водных кочевников она впитала кожей и передала его дочери по наследству. И из Дамиана этот дух не удалось выбить даже святым сестрам с их розгами, молебнами и проповедями о послушании. Поэтому от слов маэстро Дамиана вспыхнула, как спичка, не понимая, почему сегодня она злится так сильно, ведь презрение патрициев было для нее не в новинку. Он думает, что она станет красть их столовое серебро? «О-ля-ля, маэстро Ломбре, какая прекрасная речь! Но вы ошиблись в главном. Поскольку это сеньор Лоренцо меня нанял, а не я навязывалась вам, то это у меня будет несколько условий. Я буду делать то, что хочу, и говорить то, что посчитаю нужным. Приходить, когда захочу, и уходить тоже. И дверь я выберу сама. Мне без надобности ваша комната за буфетной. Но если вы будете уж очень настаивать, то я люблю мягкие матрасы и апельсиновое мыло, так что потрудитесь, чтобы оно было. И если вы думаете изводить меня вашими придирками, чтобы я сбежала, даже не надейтесь. Хотя вы, конечно, можете подкинуть мне пару серебряных ложек, а потом обвинить меня в краже. С Патриция встанется», — выпалила она, размахивая руками. «Подкинуть вам серебряные ложки?» Левая бровь маэстро удивленно взметнулась вверх. «Ну, не стоит мерить всех своей меркой, Монна Росси». «Не стоит судить о предполагаемых поступках людей по себе, маэстро Ломбре», — парировала Мия. «Две недели, маэстро Ломбре, и я забуду вас, как страшный сон. Но это если вы не выставите меня первым и не проиграете своему брату, что вы там ему обещали». «Вы еще и подслушивали наш разговор». Маэстро прищурился и снова перешел на холодный официальный тон. «Еще чего», — фыркнула она. «Стоило бы говорить потише. А то вас слышали, кажется, даже гондольеры на канале. Я не собираюсь вас выставлять. Мне просто жаль впустую тратить время. Потому что одно попадание не делает из вас меткого стрелка. Посмотрим, что вы предскажете в следующий раз. А до этого момента, Монна Дамиана Винченцо Росси, я продолжу думать о вас по своему усмотрению». «Тогда и я продолжу думать о вас по своему», — ответила она ему в тон. «И что же вы можете обо мне думать? Даже любопытно». «Я думаю, что вы напыщенный сушеный стручок ванили, такой же дорогой, сморщенный и приторный, как, впрочем, и все патриции. И мои условия таковы. Ни вы меня нанимали, ни вам меня выгонять. Но если у вас не хватает духу дать отпор старшему братишке, то имейте достоинство терпеть меня две недели», — воскликнула Мия и тут же подумала, что это ей дорого обойдется, потому что маэстро Ломбре посмотрел на нее так, словно собрался наколоть на булавку и засушить между книжными листами, или поместить в стеклянную колбу, и от этого холодок нехорошего предчувствия пробежал по спине. Тут же вспомнилось то, что она нагадала сама себе, и это только усугубило ощущение грядущих неприятностей. Наверное, ей все-таки стоит сделать все возможное, чтобы он поскорее отправил ее прочь, вывести его из себя, но как-нибудь без кражи серебряных ложек. А еще стоит изображать из себя дурочку, чтобы он не подумал, что она и правда может узнать какие-то страшные семейные тайны. Возможно, тогда все и обойдется, но при этом нельзя выглядеть шарлатанкой, а то Лоренцо делла Скала не заплатит ей обещанного. Осталось только придумать, как все это совместить. Ну что же, посмотрим, насколько вас хватит, Монна Росси. И раз мы все прояснили, то не будем терять время, прошу. Маэстро сделал жест рукой и открыл дверь, ведущую из гостиной в кабинет. «Вы хотели подробностей? Вот они». Мия надела сумку на плечо и, взяв в руки чашку с кофе, шагнула в распахнутую дверь.